Глава третья. Я открыла глаза до рассвета. Уловив движение, мягко, будто потревоженные светлячки, затлели свет сферы. Встала. Не разжимая руки, в которой держала оплавленную крылатую фигурку, надела другое платье взамен смятого вчерашнего, спустилась на общий уровень. В комнате, где мы ждали нетленного, была служанка. Я сказала, что хочу выйти, и она молча отвела меня к кабине внешнего подъемника. Я подошла к панели, подняла и опустила руку. Выше мне не подняться, а вниз, даже если спущусь, куда мне идти? Некуда. И незачем. Ведь мне хотелось не просто идти, бежать, но от того, что меня мучило, не сбежишь. Я там, где должна быть? Я презрительно упрекала Кио в ее зависимости, которую она не видит. А я? Разве я независима так же? С того момента, как нетленный Эфферат накрыл меня своим плащом на площади Идира. На мне нет плаща, но я все равно в нем. А во мне моя уснувшая ненависть и что-то еще, что сильнее ненависти, боли и горечи, и много чего сильнее, и во столько же раз больше. Нерпехт перед уходом сказал: «Помни брата и его огонь». А я стою и вспоминаю плащ, в котором засыпала и пряталась от тревог, потому что первое, что мне захотелось, когда я сегодня открыла глаза, — завернуться в него. А спустя миг — не только. Ощутить запах цветов во льду, прижаться щекой к прохладной коже, таять от взгляда, смотреть, как лучится в серебре яркая лазурь. Он назвал меня Анхаэле, хранящая свет, как Марион, а еще сказал, что что-то не так и так не должно. Что? Почему он был так одет? Зачем спрашивала про прогулку? Зачем подобрал оплавленное серебро в Идире? Зачем отдал обратно? Почему сейчас? Что ему за дело до того, каким я его вижу? Не вижу. Слышу. Это важнее. Сильнее, больше, чем все. А новый день начинался вопреки. И солнце вставало, расталкивая налившийся светом облачный слой. Прильнув к стеклу кабины, я смотрела на всплывающий шар, рассеченный пополам силуэтом рассветного. Шпиль багровел по краям, будто светило, случайно поранившись о чертог, испачкало его кровью. И сиял. Я села, обняла колени, разогнула один за другим сведенные пальцы на руке, в которые прятала подарок. Я не забыла, Идир. Я оставила себе свое имя. Я училась сопротивляться голосу. Я потеряла себя. Я стала зависима с момента, когда плащ нетленного лег мне на плечи, закрывая от мира. А себя потеряла, когда он сказал мне: «Дыши со мной», в грязной душевой после побоища в пустошах, и всю ночь просидел рядом. «Это мои серебряные крылья, Юрай. Это мои крылья. Тогда почему я прикована и не могу лететь?» «Страх». Я вздрогнула и обернулась. «Лотте». А я даже не услышала, как открылась дверь. Сегодняшнее утро не было первым, которое я встречала в кабине подъемника, а вопросы, что я задавала себе, остались прежними. Но, кажется, впервые они обрели голос. «Ты боишься», — сказала девушка и вдруг призналась. «Я хорошо слышу страх. Это мой активатор. Я должна испытывать страх, чтобы сиять». И Синта права. Нетленный действительно щадит меня. Редко берет мой свет. Я никогда не знаю, когда именно он это сделает. Думаю, он не знает сам. Каждая из нас словно кусочек витража, мозаика, которую он собирает. Лотта качнула рукой в сторону прозрачного корпуса подъемника, разделенного декоративными полосами на ячейки разной формы и размера. «Может, этот витраж он сам. Может, кого-то, кого он помнит, только эмоциями. Что заставляет сиять тебя?» «Достаточно имени, звука, отголоска, блика, тени присутствия, мысли». «Эфферат, эфферат, эфферат». Ритм и вибрация, прерванная мелодия. «Почему так?» «Почему ты говоришь со мной?» спросила я, поднимаясь с пола. «Меня нет. Так Кио сказала, потому что нетленный до сих пор меня не представил». «Мне все равно, что сказала Кио. Идем, я покажу место, откуда смотреть за рассветом комфортнее». Вот уже больше недели я жила в Закатном. Каждый вечер спускаюсь в общую комнату. Одна или с Кио, чаще с ней. Никто из девушек, кроме Кио, не говорил со мной. Они болтали между собой, будто меня не существовало. Ведь со дня моего прибытия нетленный так ни разу и не появился в общей гостиной. Когда день, придавленный тьмой, гас, одна из девушек вставала и уходила, а я оставалась. Меня не представили. Моего имени не было в расписании визитов. Меня словно не существовало. Я понимала, что девушки обсуждают это, но даже если бы кто-то спросил, я не смогла бы ответить ничего. Кио радовалась такому положению вещей. Ведь внимание нетленного не приходилось делить еще и со мной. Я не видела Эфферата с той ночи. Остались подарок, сны об Эдир и путешествие по пустошам и ощущение руки поверх моей под подушкой, откуда я так и не убрала свои сокровища. Доставала на время, если приходила служанка, чтобы сменить простыни и навести порядок, и прятала обратно. Когда кто-то из девушек выходил из общей гостиной, я чувствовала одновременно облегчение и зависть, от которой на миг перехватывало дыхание. Но сегодня очередь Кио, и мне тяжело дышать уже сейчас. Она будет улыбаться, будет называть его по имени при мне, а потом поднимется к нему, чтобы... «Здесь лучше», — сказала Лотте, открывая передо мной массивную дверь в завитках и чеканке. «Мне нравится проводить здесь время, потому что другие редко интересуются чем-то, кроме самих себя. Это мое тайное убежище». Общая мнемотека и информаторий. Несколько стеллажей с бумажными книгами под энергетическими вуалями. Разумная защита. Бумажные книги дороги и капризны и требуют особых условий для хранения. Лотта принесла мне одну и касалась глянцевых страниц, будто гладила. Книга словно сама собой раскрылась на развороте с изображением каменного древа с островов Фа-Алм. Лотта была оттуда, из оазиса, который принадлежит нетленному Фалоду. Когда караван почти достиг Навгорода, на него напали дикие. Она испугалась и плеснула светом, но не сгорела. Повезло, осталась жива. Но после случившегося потеряла возможность делиться светом с живыми. «Я должна была попасть в общественный центр, но нетленный выкупил меня у Фалода и сразу отправил в Закатный. Я не была в школе. Меня учили здесь». «Нетленный? Сам?» — спросила я, стыдясь и укоряя себя за неуместное собственническое чувство. «Нет, приходили наставники. Нетленный редко. Он иногда наблюдал за тем, как проходят уроки. Именно здесь, в этой мнемотеке. Это единственное место, где мне становилось спокойно. Это похоже на мой оазис, особенно в сумерках, когда солнце встает. Лестницы и цветы, площадки с увитыми плющом перилами, террасы, как обрыв над пропастью, а внизу — море или облака, воздух. Здесь есть возможность частично отключить купол над террасой и... Ты же знаешь, что можешь пойти куда-нибудь, а не сидеть в чертоге». После этого вопроса сердце словно оборвалось. Я вскочила и бросилась прочь, промчалась по лестнице и коридорам, забыв, что нужно дышать, забыв, что можно воспользоваться внутренним подъемником, ворвалась к себе в спальню. Под подушкой, едва пробиваясь сквозь удары сердца и мое шумное дыхание, тихонько гудела. «Привет, ясная. Это Мор. Мор Холайне!» Раздалось у меня в ухе, едва я пристегнула каплю эмфона. «Пойдешь погулять сегодня?»